иначе мы до конца уроним престиж власти. Витте мягко улыбнулся. «Мы?» Милюков, видно, не понял сразу. Волновался, ибо говорил председателю Совета Министров то, что наболело. Резал, как ему казалось, грубую правду. Споткнулся, поглядел вопрошающе. «Может, занесло?» Витте повторил. «Вы изволили сказать «мы»?» А нас с вами, простите, что перебил, мне было в высшей мере дорого услышать это, объединяющие именно от вас. Я никогда не отъединял себя от идей русской государственности, Сергей Юльевич. От конституционной, просвещенной, гуманистической монархии. Русская тайная полиция была всегда склонна создавать врагов государства, искать их там, где искать-то грех. Вся наша история, увы, вынужден повторить, изобилует примерами горестными, начиная с недоброй памяти Александра Христофоровича Бенкендорфа. Тайная служба более занималась созданием врагов, чем борьбою с ними. С этим покончено отныне, Павел Николаевич. Покончено, а не совсем. Мои друзья собрались на квартире графа Федора Илларионовича. И туда сразу же пожаловала охрана. Собрание, оказывается, не было заранее зарегистрировано в околотке. Зачем же по своим бить? «Ну, это мы умеем», — согласился Витте. «Столько лет учились». «Вот потому к вам и не идут, Сергей Юрьевич», — заключил Милюков. «Вам пришлось взвалить на свои плечи все проклятие нашей бюрократической приказной машины». «Что же касается вашего вопроса, как поступать, дабы поверили?» Отвечу. С радостью отвечу. Надо бы сделать шаг, Сергей Юрьевич, хотя бы один реальный шаг навстречу чаяниям культурных слоев общества. Я бы на вашем месте не стал дожидаться той поры, покуда в нашей среде все все поймут. Надо уметь помочь понять. Подтолкнуть, сдвинуть. Российский-то консерватизм сие врожденное, а отнюдь неблагоприобретенное. Коли бы вы предприняли действия, не дожидаясь поддержки общества, многое можно выиграть, Сергей Юрьевич. Ибо тогда в вас признают человека, способного на самостоятельность в действиях. «Самостоятельность, как правило, крута. Справедливая крутость угодна нашему народу. Отсюда недалеко до утверждения, что Россию без кнута не удержишь. Но еще ближе до утверждения иного порядка. Нашу лихую тройку не удержать без поводьев. Так ведь поводьями, сколько я понимаю, и хлестать можно». Ну, смотря в чьих руках они. Почему бы вам не пригласить в кабинет людей, не опороченных в глазах общественного мнения? Пусть не министерские портфели, пусть товарищи министров, как первый шаг. Но ведь это же будет сразу понято, принято и оценено всеми умеренными конституционалистами. Пригласите в кабинет компетентных. Хоть мы с Гучковым и Шиповым разошлись, хоть они повернули чуть правее, чем следовало бы, но ведь они знают дело, ведут свое дело, могут вести и общегосударственное. А Кутлер, а Василий Иванович Тимирязев, а Милюков, тихо сказал Витте, и положил свою ладонь на маленькую руку Павла Николаевича.